В самолете Ульяне досталось место у иллюминатора. Она смотрела, не отрываясь, на пенистые облака, проплывавшие мимо. Она с трудом оторвалась от неба и открыла рекламный буклет. Круизное судно «Астория» было построено на верфях Финкатьери в Сестре Поненте, Генуя, Италия. Сразу после спуска на воду оно заняло 8-е место в десятке самых больших круизных судов в мире. Строительство лайнера обошлось заказчику в 450 миллионов евро. После окончания строительства корабля в европейских СМИ о нем писали: «Спущен на воду новый флагманский пассажирский лайнер итальянского туристического флота «Астория», самый большой круизный корабль Европы, водоизмещением 112 тысяч тонн, принимающий на борт 3780 человек, лайнер стал самым крупным пассажирским судном, когда-либо ходившим под итальянским флагом. Длина 12-палубной «Астории» составляет 290 метров. На судне имеется 1500 кают, 5 ресторанов, 13 баров, 4 бассейна. Свои услуги туристам предоставляют оздоровительный центр, концертные залы, магазины и парикмахерские. Команда лайнера и обслуживающий персонал составляет около 1020 человек. Вас ждет незабываемое путешествие. Добро пожаловать на лайнер «Астория». «Ну как?» — спросил Дмитрий, отрываясь от своего ноутбука. «Впечатляет?» «Здорово». «Я так и думал, что это нечто грандиозное», — пробормотал он, снова утыкаясь в какой-то журналистский материал. Каюта была уютной и комфортабельной. Они не стали распаковывать вещи, переоделись, вышли на палубу. Публика, как заметила Ульяна, была интернациональная. Англичане, французы, итальянцы. Также слышалась и русская речь. Было тепло, но с моря дул легкий ветер, и она вернулась в каюту, чтобы взять теплый длинный шарф, в который можно было завернуться и согреться. Когда она вышла на палубу, Дмитрий стоял, облокотившись о борт, и смотрел направо. Проследив за его взглядом, Ульяна заметила, что он смотрит на невысокого мужчину, который шествовал под руку с блондинкой. Девушка чему-то смеялась, демонстрируя безупречные зубы, и прижималась к своему спутнику. «Это твои знакомые?» — спросила Ульяна, подходя ближе. Ей показалось, что Дмитрий смутился. «Ты что? Я просто засмотрелся, пока ждал тебя. Что-то ты долго ходила. Это, Уля, только начало нашей новой жизни. Скоро все изменится». «Тебе поручили новую колонку?» Вот что Дмитрий отстранился от нее и принял серьезный вид. «Мои дела — это журналистские секреты, и раньше времени обнародовать их не стоит. Сама понимаешь, конкуренты не дремлют. Я человек суеверный, поэтому заранее о своих новых планах говорить не хочу. Когда наступит время, все скажу, а пока извини, молчок». Раньше вроде никакой секретности и конкурентности не было. Но, может, и правда, на горизонте ее бойфренда замаячило что-то денежное. Журналисты — народ, который зависит от многих факторов. От удачи, умения оказаться в нужное время в нужном месте, от расположения сильных мира сего, от быстроты реакции, важности темы. Отсюда и суеверия, чтобы не сглазили и не обошли. В конце концов, вывез же он меня в это замечательное путешествие, и на том спасибо». Ульяна поежилась и прижалась к Димке. «Что-то холодновато». «Ничего, терпи, мне нужно сейчас один материал обработать. Ты подожди меня, погуляй пока одна на палубе, я скоро». Народу на палубе прибывало. То там, то здесь раздавался смех. Ульяна облокотилась о перила и посмотрела на воду, а потом вверх. Красивый закат, яркие хвосты разметались по небу. Золотистые, оранжевые, ярко-красные, бирюзовые. Эти всполохи отражались в море, и блестящие струйки вспенивали воду. Красота! Почему она раньше не ездила в круизы? И вообще, почти никуда до встречи с Димкой не ездила, только один раз в Турцию, и все. Ей надоело стоять на палубе, и она решила спуститься вниз, познакомиться с кораблем. В коридоре Ульяна наткнулась на человека, показавшегося ей знакомым. Тут она вспомнила, что это мужчина, на которого смотрел Дмитрий, когда она подошла к нему на палубе. Ничем не примечательное лицо, средних лет, сухощавый, на лице загар. Он шел от рубки капитана, дверь в которую была приоткрыта. У Ульяны возникло искушение заглянуть туда. Капитан представлялся ей человеком с окладистой седой бородой, как в фильме про «Титаника», мужественный и подтянутый, настоящий морской волк. Ульяна снова поднялась наверх, погуляла по палубе, потом позвонила Дмитрию. Он сказал, что скоро все закончит и присоединится к ней. Через 15 минут Дима показался в ее поле зрения нахмуренный и чем-то озабоченный. По его словам, у него жутко разболелась голова. Чувствует он себя неважно, и поэтому быть галантным кавалером при всем желании не может, пусть Ульяна на него не сердится. Несмотря на ее попытки как-то растормошить Димку, он по-прежнему оставался насупленным и на ее вопросы отделывался краткими междометиями. Потом Димка внезапно сказал, что хочет пораньше лечь спать, так как он устал. День был суматошным, перелет, то сё. Ульяна может оставаться на палубе и гулять, сколько ей вздумается, но оставаться одной в шумной веселой толпе Ульяне не хотелось, и она спустилась вместе со своим бойфрендом в каюту. Раздевшись, она уснула, между тем, как Дмитрий что-то строчил на компе, несмотря на то, что 10 минутами раньше уверял ее в том, что буквально спит на ходу. Они с Дмитрием позавтракали. Кроме них за столиком сидели пожилая англичанка, которую звали Мэри, и мужчина, представившийся как Герберт. Хорошее знание английского позволяло Ульяне общаться со своими соседями. Выяснилось, что Мэри уже много раз плавала по Средиземному морю, а мужчина как-то неопределенно мотнул головой, и Ульяна решила к нему ни с какими вопросами не приставать. Может, у человека голова болит, или он вообще немногословен. Дмитрий же сидел и вертел головой в разные стороны. Случайно перехватив его взгляд, Ульяна с удивлением обнаружила, что он пялится все на того же мужчину, что и в прошлый раз. Тот был не один, с той же молодой девушкой-блондинкой. Она заразительно смеялась, а он накрыл своей рукой ее ладонь. «Поймала папика», — подумала Ульяна. «Сейчас это в порядке вещей. Молодые девушки ловят богачей и живут за их счет». Мужчина выглядел как человек с солидным достатком. Часы Rolex стоили немало. Ульяна это знала. Совсем недавно ее компания участвовала в их рекламе, так что подлинная стоимость ходиков ей известна. Но что Димка в нем нашел? Может, и вправду он его знает? Он журналист, у него куча знакомых, с которыми он мимолетно сталкивается, пересекается на разных фуршетах, банкетах, пресс-конференциях и съездах. Его синяя записная книжка вспухла от телефонов и адресов. Контакты и связи журналиста — его золотая жила, которую нужно неустанно разрабатывать, любил говаривать Дмитрий. После завтрака Ульяна фланировала по палубе. Вид на побережье был красоты сказочной, скалы, городки и прилепившиеся к ним разноцветные домики. Остановились они в городе Савона, откуда планировалась экскурсия в Геную. Еще до поездки Ульяна обзавелась путеводителем, чтобы при удобном случае можно было заглянуть в него и почерпнуть информацию. Оставаться в Савонне предполагалось 5 часов, а потом снова в путь. Курс на Марсель. В программе значилось посещение замка Ив, куда Александр Дюма поместил своего знаменитого персонажа графа Монте-Кристо. Ульяна представляла, какие красочные она сделает фотки и как потом будут ахать-охать ее подружки. Правда, Маринка сейчас в Чехии, а Татьяна ухаживает за парализованной бабкой, с грустью подумала Ульяна. Ну ничего. Маринке она пошлет снимки по электронной почте, а с Татьяной встретится в кафе. Угостит ее кофе со сливками и пирожными. Надо же отвлечь подругу от мрачных мыслей. Когда они сошли на берег, экскурсовод Бойко провела их по основным достопримечательностям Генуи. Они осмотрели старинные дворцы и церкви, дворец Сан-Джорджо на площадке Карикаменто, дворец Мелаграна на пьяцце Кампетто, кафедральный собор Сан-Лоренцо, палаццо Дукале и церковь Джесус. Генуя была городом света и тени. Резкий переход от светлых, залитых солнцем площадей к темным улицам, узким, наполненным прохладным полумраком, поражал контрастом. Город карабкался на скалы, на улицу выходили лифты, которые поднимали людей вверх. Здесь царил дух древности, печали и покоя. Вечная соперница Венеции когда-то выиграла у нее пальму первенства, но теперь Генуя находилась вдали от основных туристических троп — А потом у них появилось свободное время, и Ульяна потянула Дмитрия в сторону старого города, но он схватил ее за локоть и потащил за собой, ничего не объясняя. «Куда мы?» «Все потом. Не задавай лишних вопросов, я тебя умоляю». Они едва не бежали. Впереди шла нестройная кучка туристов, среди них Ульяна. К своему удивлению, опять увидела того самого мужчину, за которым Дмитрий, казалось, наблюдал уже не в первый раз. «Дим», — устало сказала она, — «ты не мог бы мне объяснить, почему?» «Быстрее!» — подстегнул ее жених, и они рванули почти со спринтерской скоростью. «Так мы ничего не увидим», — посетовала Ульяна. «Мне кажется, что старые города в таком темпе не осматривают. Это напрасная трата времени». От того, что она бежала, из нее в бодром темпе выдавливалась. «Города не осматривают!» Дмитрий вдруг неожиданно резко потянул ее за руку и втащил в какой-то магазин. «Тише!» — прошипел он. Это был магазин сувениров, но, похоже, Дмитрия подарки не интересовали. Он подошел к витрине и уставился на улицу. Проследив за его взглядом, Ульяна увидела в магазине на противоположной стороне улицы все тех же мужчину с блондинкой. Они делали покупки. «Дим!» — начала Ульяна, но он сердито посмотрел на нее. «Потом! Все потом!» Когда мужчина со своей спутницей вышли на улицу, Дмитрий потянул ее за руку, и они снова понеслись галопом по Генуэзским улицам. На площади Дмитрий встал неподалеку от преследуемых и сделал вид, что его интересуют сувениры. Хлынувшие туристы на какое-то время закрыли мужчину с его спутницей. Когда же туристы рассосались, Дмитрий напрасно вертел головой. Его подопечные исчезли. Спустя 10 минут они сидели в кафе и ели пиццу. И Дмитрий сердито объяснил Ульяне, что у него редакционное задание. Мол, этот мужик связан с наркотрафиком, и его, как журналиста, попросили попасти его. Задание секретное, и распространяться о нем он не имеет права. Ульяна, уткнувшись в пиццу, делала вид, что поверила. Хотя ей казалось, что здесь что-то не так. Но по Димкиному виду она поняла, что к нему с расспросами лучше не подступать. Вернувшись на лайнер, Ульяна почувствовала усталость и осталась в каюте. Дмитрий какое-то время был с ней, но потом сказал, что хочет выйти и подышать свежим воздухом. «Иди», — бросила она. Оставшись одна, Ульяна подумала, что отдых, о котором она мечтала, превращается в нечто скучное и непонятное из-за странного поведения Дмитрия. «Не может он обойтись без своих редакционных заданий», — злилась она. «Ну и ехал бы один. Причем здесь я?» Лежать в каюте ей надоело, и Ульяна решила найти Димку. На палубе его не оказалось, она спустилась вниз, дошла до конца коридора и повернула обратно. Дверь рубки капитана была приоткрыта. Оттуда слышался женский голос. Говорили, кажется, на итальянском языке. Раздался игривый смешок. Наверное, какая-то не в меру ретивая пассажирка решила заглянуть к капитану и разговорилась с ним. Но это не ее, Ульяна, дело. Она дошла до конца коридора и обернулась. К ее удивлению, из рубки капитана вышла та самая блондинка, спутница мужчины, за которым следил Дмитрий. Ульяна быстро отвернулась, чтобы блондинка не заметила, что она за ней наблюдает. Ульяна поднялась на палубу. Кругом царило непринужденное веселье, слышались громкие голоса. Она спустилась в каюту, но долго там находиться не смогла и снова вышла на палубу. На мостике стоял капитан, веселый, улыбающийся. «Наверное, на него так благотворно подействовало общение с блондинкой», — отметила Ульяна. «Все-таки итальянец, темпераментный мужчина». «Мачо», — с иронией подумала она. «Но девица-то какова? Крутит с двумя мужиками. Приехала с одним и не стесняется откровенно флиртовать с другим». Тем временем капитан решил подойти ближе к берегу, чтобы поприветствовать своих друзей. Он стоял, чуть расставив ноги, и самолично отдавал приказы рулевому. Было видно, что он в хорошем настроении. Но тот выполнял приказы с замедленной реакцией, что бросалось в глаза. Корабль шел прямым ходом к острову. Справа и слева выросли небольшие рифы. Нехорошее предчувствие кольнуло Ульяну. Она увидела верхушку скалы, выступающую перед кораблем, и в ту же минуту сильный удар сотряс лайнер. Над водой разнеслись аварийные сигналы. Корабль накренился, но спустя минуту выправился. Ульяне показалось, что все выдохнули с облегчением, увидев, что опасность миновала. Корабль теперь держал курс в море. Неожиданно он стал крениться на другой борт, и судно понесло обратно к острову. Ульяна стояла, оцепенев, не в силах двигаться. Раздался толчок, она дернулась вперед и чуть не упала, а Стория села на мель. Кто-то рванул Ульяну за руку, и она очнулась. Толпа бежала в каюты. Когда она очутилась в коридоре, погас свет, пришлось включить мобильный. Люди вокруг чертыхались и ломились вперед. Ульяна распахнула дверь каюты, было темно. Дмитрий посветил мобильным ей в глаза, и она вскинула руку, заслоняясь от света. «Что-то случилось? Я уже хотел бежать к тебе». Она не успела ничего ответить, по громкой связи объявили: «Из-за отказа электрической системы свет временно отключен. Наши техники работают над устранением проблемы. Ситуация под контролем. Сохраняйте спокойствие, не волнуйтесь и не паникуйте». «Похоже, это авария», — коротко бросила Ульяна, садясь рядом с Дмитрием. «Мы сели на мель». «Повезло», — сказал Димка, захлопывая ноутбук. «Разрекламированное чудо техники и на тебе, прямо «Титаник-2». «Не говори так», — передернула плечами Ульяна. Ей стало холодно, и она обхватила себя руками, пытаясь согреться. Вместо того, чтобы утешать ее, Дмитрий нагоняет панику. «Интересно, скоро все закончится?» «Что именно?» — осведомился Дмитрий. «Наше пребывание на корабле или что-то другое?» Ульяна пересела на свою койку. «Глупая ситуация. Сидеть в темноте и ждать непонятно чего. Как бы ни случилось серьезной аварии, тогда вообще непонятно, что будет с ними со всеми». Дмитрий нажимал на кнопки сотового, пытаясь установить с кем-то связь. По рации раздался голос капитана. «Корабль не затонет. Я скину якорь. Потребуется буксир. Дамы и господа, у нас небольшие проблемы с генератором питания. Оставайтесь на своих местах. Все под контролем». Затем в динамике раздался женский голос. «Мы скоро починим электрогенератор. Все будет в порядке. Я прошу вас вернуться в свои каюты». Ульяна перевела Дмитрию спич капитана. «Мы сидим в каютах. К чему нас призывают-то? Кстати, наверное, лучше выйти на палубу и посмотреть, в чем там дело, а то мы сидим здесь, как кролики», — мрачно сказал ее жених. Они замолчали. Димка то открывал ноутбук, то хватался за сотовый. «Все работаешь», — пыталась подколоть его Ульяна. Он бросил на нее раздраженный взгляд, и она опять замолкла. Сидеть в темноте было не очень-то уютно. Похоже, починка корабля затянулась. В голову лезли тревожные мысли. Почему-то в памяти возник любимый фильм «Титаник». Но она сразу одернула себя. Слава богу, не в ледяном Атлантическом океане, да и берег близко. А Димка мог бы найти какие-нибудь слова утешения. А то сидит, уткнувшись в свои гаджеты с мрачным видом, и на нее не обращает никакого внимания. «Нет, все-таки они очень разные люди». «Ты спишь?» — не поднимая головы, спросил он. «С открытыми глазами». «Я бы на твоем месте попробовал соснуть, а то обстановка нервирует. Глядишь, пока дрыхнешь, все отремонтируют. Проснешься, а мы плывем». Снаружи раздались крики, и Дмитрий выдохнул. «Кажется, все намного серьезнее, чем нас пытается уверить капитан Кретин. Дим, давай выйдем на палубу», — предложила Ульяна. «Ну ладно, пошли», — буркнул он, захватив с собой комп. Ульяна кинула свои вещи в большую сумку. Дальнейшее напоминало сон. Некоторые пассажиры надели спасательные жилеты и стояли на сборных пунктах. Ульяна и Дмитрий искали взглядом капитана, но его не было. Краем сознания Ульяна отметила, что нигде не видно и мужчины, за которым следил Дмитрий. Нет и его спутницы-блондинки. «Интересно, куда они подевались?» — задавала себе вопрос Ульяна. «Сидят в каюте? Ждут, что ситуация разрешится сама собой? Или они решили вообще не обращать внимания на аварию? Она для них вроде мелкой поломки автомобиля, которую непременно отремонтируют спешно вызванные механики». «Может быть, нам тоже надеть спасательные жилеты?» — предложила Ульяна. Но Димка ничего не ответил. «Ты хорошо плаваешь?» «Неплохо», — отчеканила Ульяна. Паника усиливалась. Стюарды-азиаты, одетые в жилеты, пробежали мимо них и, спешно отпихнув женщин и детей, плюхнулись в спасательные шлюпки. Ульяна истерично рассмеялась. Корабль накренила в другую сторону, и она уцепилась за рукав Дмитрия. «Давай, садимся в шлюпки, а то время идет». Вокруг раздавались крики, ругательства на разных языках, чей-то надрывный смех, детский плач. Хотелось зажать уши из-за этой какофонии. Когда Ульяна и Дмитрий сели в шлюпку, корабль сильно накренился, и шлюпки уперлись в его корпус. Спустить их уже не было никакой возможности. Ульяна взяла Димку за руку. Из шлюпки было видно, как пассажиры не могут стоять на палубе, а садятся и скатываются по ней, а в лодке спускаются по веревочной лестнице. Они причалили к берегу, и шлюпка тут же отошла обратно к кораблю за другими пассажирами. Ульяна стояла и смотрела на судно. Она слышала крики, доносившиеся с моря, видела огни, кто-то прыгал в воду, надеясь только на собственные силы. Над Асторией кружились вертолеты. И она, не выдержав, заплакала, уткнувшись лицом в грудь Дмитрия. «Ты что, старушка?» — прокричал он, поднимая руки к небу, как некий языческий бог. «Мы живы, а это главное».